Жан-Кристоф Гранже. Империя волков. Присцилле посвящается. Часть первая. Глава первая. Красный. Анна Геймс чувствовала растущее беспокойство. Тест не представлял для нее никакой опасности, но мысль о том, что в эту минуту кто-то может что-то прочесть в ее мозгах, вселяла неосознанную, но глубокую тревогу. «Синий!» Она лежала на оцинкованном столе в центре погруженной в полумрак комнаты. Голова ее покоилась внутри белой тумбы томографа. Прямо над ее лицом было укреплено зеркало, на которое проецировались маленькие квадратики. Она должна была просто называть вслух цвета. «Желтый!» Через капельницу в левую руку поступала разведенная в воде контрастная жидкость, позволявшая врачу фиксировать приливы крови к мозгу. Один цвет сменял другой. Зеленый, оранжевый, розовый. Потом зеркало потухло. Анна лежала неподвижно, вытянув руки вдоль тела, как в саркофаге. В нескольких метрах слева она различала размытый силуэт стеклянной кабины, где находились Эрик Аккерман и ее муж Лоран. Анна представляла, как они отслеживают на экранах деятельность нейронов ее мозга и чувствовала себя объектом слежки, как будто грабители влезли ей в башку и вот-вот изнасилуют. В наушнике раздался голос Аккермана. «Очень хорошо, Анна. Теперь квадратики оживут. Ты должна будешь просто описывать их движение, используя в каждом случае всего одно слово – вправо, влево, вверх, вниз». Геометрические фигуры тут же ожили, складываясь в изящную текучую разноцветную мозаику, похожую на аквариум с крошечными рыбками. Анна сказала в микрофон: «Вправо». Квадратики сместились к верхней границе рамки. «Вверх!» Так продолжалось несколько минут. Анна произносила слова медленно и монотонно, пребывая во власти оцепенения. Жар, исходивший от зеркала, еще больше притуплял чувства. Скоро она соскользнет в сон. «Так, замечательно!» Голос Аккермана в наушнике вернул Анну к реальности. «Теперь я прокручу тебе историю, рассказанную на разные лады. Слушай каждую интерпретацию очень внимательно». «Что я должна говорить?» «Ничего, ни слова. Просто слушай». Через несколько секунд зазвучал женский голос. Текст произносился на иностранном языке, судя по звучанию, восточном. Короткая пауза, и снова та же история, теперь по-французски, но без соблюдения каких бы то ни было правил. Глаголы употреблены в неопределенной форме, артикли не согласованы. Анна попыталась разобраться в этом нелепо нескладном языке, но зазвучала следующая версия. Какие-то дикие бессмысленные слова вплетались во фразы. Что все это значит? Внезапная тишина почти оглушила Анну, еще глубже вдавив ее в тьму тесной трубы томографа. И снова Аккерман. «Следующий тест. Ты слышишь название страны и сразу же называешь столицу». Анна хотела ответить, что поняла, но в наушнике уже звучало первое название. «Швеция». Она мгновенно ответила: «Стокгольм». «Венесуэла». «Каракас». «Новая Зеландия». «Окленд», нет, «Веллингтон», «Сенегал», «Дакар». Названия городов всплывали в памяти автоматически, но Анна была довольна своими результатами. Значит, ее память не совсем утрачена. Но что видят на экранах Аккерман и Лоран? Какие зоны ее мозга активируются? «Последний тест», — объявил невропатолог. «Перед тобой появляются лица людей, и ты их называешь по именам громко и максимально быстро». Она где-то читала, что самый простой знак – слово, жест, визуальная деталь. может стать спусковым механизмом фобии, тем, что психиатры называют тревожным сигналом. В ее случае таким звоночком стало слово «лицо». Анна задыхалась. В желудке начались спазмы. Руки-ноги одеревенели. В горле соднило. На зеркале возник черно-белый портрет женщины. Белокурые локоны, надутые губки, родинка на верхней губе. Это легко. Мерлин Монро. Фотографию сменила гравюра. Угрюмый взгляд, квадратная челюсть, волнистые волосы. Бетховен. Круглое, гладкое, как бонбоньерка, лицо, узкие в лучиках морщин глаза. Мао Цзэдун. Анна удивлялась легкости узнавания. Новые лица. Майкл Джексон, Джоконда, Альберт Эйнштейн. Она словно смотрела на проблески волшебного фонаря и отвечала уверенно, без задержки. Волнение отступало. Но внезапно произошел сбой. Мужчина лет 40, моложавый, глаза на выкате. Белокурые волосы и светлые брови подчеркивали юношески застенчивое выражение лица. Страх электрической волной прокатился по телу, причиняя ей почти физическую боль. Лицо на портрете было чем-то знакомо, но никакое имя, никакое четкое воспоминание с ним не связывалось. Ее память превратилась в черный туннель. Где она видела это лицо? Он актер или певец? Или просто случайный встречный? На зеркале появилась фотография человека в круглых очках, теперь в полный рост. Анна произнесла пересохшими губами: «Джон Леннон». Леннона сменил Че Гевара, но Анна произнесла: «Эрик, подожди». Калейдоскоп продолжал крутиться. Сверкнул кислотно-яркими красками автопортрет Ван Гога. Анна схватилась за микрофон. «Прошу тебя, Эрик!» Изображение застыло. Анна ощущала, что свет и тепло, исходящее от зеркала экрана, отражаются от ее кожи. Выдержав паузу, Аккерман спросил: «Что такое?» «Человек, которого я не узнал. Кто он?» Врач не ответил. На зеркальной поверхности заблестели разноцветные глаза Дэвида Боуи. Анна приподнялась и произнесла чуть громче: «Рик, я задала тебе вопрос. Кто это был?» Экран погас. Глаза мгновенно привыкли к темноте. Анна поймала в стекле потухшего прямоугольника свое отражение. Бледное, как смерть. Осунувшееся. Лицо покойницы. Аккерман, наконец, ответил. «Это был Лоран, Анна. Лоран Геймс, твой муж».